Ложкин презрительно фыркнул. 2 года звонарем у себя в деревне был. Духовный слог я изучил позже. Все-таки церквей 10 в те годы взяли. Ну, а с кем поведешься, от того и наберешься. — А ведь вы лжете, — спокойно возразил Зотов. — И насчет первой судимости, и насчет звонаря. Первый раз вы судились за поджог вместе с отцом. Припоминаете? — Нет. — Хорошо, напомню. В том году у вас в деревне колхоз создали. Вы убили сторожа и подожгли амбар. Туда со всей деревни колхозники свели лошадей и коров. Подожгли умело. Весь скот погиб. И не звонарем вы были, а кулаком. Первая кулацкая семья на деревне. Церквами вы действительно занялись, но позже. Так что ли? Бухгалтерия у вас поставлена, — криво усмехнулся Ложкин. Ну, допустим, так. Не допустим, а точно, — поправил Зотов. Теперь скажите, кому писали это письмо? Дружку одному. Я его все равно не заложу. Так что и не допытывайтесь. И вообще зря со мной возитесь. Безмятежным тоном добавил он, — все равно убегу. В комнату зашел Сандлер. — Убежите? — переспросил он, усаживаясь на стул рядом с Зотовым. — Спасибо за предупреждение. Вы в Муре еще не бывали? — Не имел счастья, — любезно ответил Ложкин. — Все на периферии работал, там и сажали. Так, — Так-так, — продолжал допрос Сандлер. — Скажите еще вот что. У нас есть сведения, что кто-то пытался помешать вам в этой краже на песчаной. Кто это был? Шут его знает. В полном недоумении пожал плечами Ложкин. Сам не знаю, что за фраер такой. Видно, не из ваших, а то бы мне это дельце не обделать. Но попадись он мне. Что же он вам сказал? Говорит, проваливай отсюда, не по тебе орешек. Ну, я ему кулак и сунул. Он было зачем-то в карман полез, да тут точильщик из подъезда вышел, он и отскочил, а потом вовсе смылся. — Наверное, вашего поля ягодка? — Нет, — уверенно возразил Ложкин. Видно было, что его этот вопрос тоже занимает. — Нет, я ему кое-что загнул, но он нашей музыки не понимает. — А вы с ним тогда первый раз встретились? — В том-то и дело, что нет. Мы, то есть я, когда наколочку на эту хату делал, дня за два до этого, то он тоже во дворе крутился. — А приметы его запомнили? — спросил Зотов. — Это бросьте, — зло усмехнулся ему в ответ Ложкин. — Помогать вам не собираюсь. Ежели нужен, ищите сами. — Чепуха, — уверенно произнес Сандлер, многозначительно посмотрев на Зотова. — Это какой-то случайный человек, вот и все. Вы мне вот что скажите, Ложкин. Из родных кто у вас есть? Сестра одна, Зоя. Кем работает, где? Официанткой в кафе «Ласточка». Ну, а папаша? Равнодушным тоном спросил Зотов. Он разве не родственник ваш? Такого не знаю. Так уверенно и спокойно возразил Ложкин, что если бы Зотов не был твердо уверен в противном, даже его смутил бы этот тон. «Не знаете?» «Что ж, мы вас постараемся скоро познакомить», — усмехнулся Сандлер. «А семьи у вас нет?» «К чему она мне семья? В моей жизни только обуза». «Жизнь у вас действительно собачья, и хищник вы опасный», — кивнул головой Сандлер. «А играете под культурного человека, папиросы дорогие курите, ноги при входе вытираете». «Привык иметь дело с культурными и состоятельными людьми», — нахально улыбнулся Ложкин. «И не надоело, Ложкин?» — серьезно спросил Сандлер. «За последние 20 лет вы были на свободе всего 8. Да и свобода-то относительная. Тошно от нее должно быть. На слезах других людей жизнь свою строите». «Поздно уговариваешь», — грубо ответил Ложкин. «Я сам теперь кого хочешь уговорю». Он побагровел, глаза налились кровью и, рванувшись со стула, крикнул: «Грабить буду и убивать буду! Воспитателей ненавижу! Всех ненавижу!» Сергей еще никогда не видел такого яростного, чисто звериного оскала на человеческом лице и внутренне содрогнулся от отвращения и гнева. Сандлер спокойно прищурил глаза и тихо произнес: «Хорош, ничего не скажешь».